Пауль Маар. «Семь суббот на неделе». 1982 год. Веселая и забавная история о служащем частной фирме господине Пепперминте. Жизнь его проходила скучно и однообразно, а главное, он всех и всего боялся. Своего начальника, квартирной хозяйки, у которой снимал комнату. Но однажды... Впрочем, о том, что однажды случилось, вы узнаете сами, когда прочтете эту книгу. Автор ее – талантливый немецкий писатель Пауль Маар, ФРГ. В субботу утром господин Пепперминт сидел у себя в комнате и ждал. Чего он ждал? Этого он сам точно не мог бы сказать. Зачем же тогда он ждал? Вот это объяснить уже проще. Правда, нам придется начать рассказ с самого понедельника. А в понедельник в дверь комнаты господина Пепперминта вдруг постучали. Просунув голову в щель, госпожа Брюкман объявила: «Господин Пепперфинт, к вам гость. Проследите только, чтобы он не курил в комнате. От этого портятся занавески. Пусть не садится на кровать. Для чего я вам стул дала, как вы думаете?» Госпожа Брюкман была хозяйкой, где снимал комнату господин Пепперминт. Когда она сердилась, она всегда называла его Пепперфинт. А сейчас хозяйка сердилась, потому что к нему пришел гость. Гость, которого в тот раз понедельник хозяйка втолкнула в дверь, оказался школьным приятелем господина Пепперминта. Его фамилия была Понеделькус. В подарок своему другу он притащил целый кулек вкусных пончиков. После понедельника был вторник, и в этот день господину Пепперминту явился хозяйский племянник спросить, как решить задачку по математике. Племянник хозяйки был лентяем и второгодником. Господин Пепперминт ничуть не удивился его визиту. Среда, как и всегда, пришлась посреди недели. И это, конечно, не удивило господина Пепперминта. В четверг в соседнем кинотеатре неожиданно показали новый фильм «Четверо против кардинала». Вот тут господин Пепперминт немного насторожился. Наступила пятница. В этот день на репутацию фирмы, где служил господин Пепперминт, легло пятно. Весь день контора была закрыта, и клиенты негодовали. А случилось-то это потому, что хозяин фирмы очень боялся воров. Каждый вечер он прятал ключ от своей конторы в другое место. В четверг он придумал особенно надежный способ его хранения. Завернув ключ в носовой платок, хозяин сунул его в ботинок, который поставил в платяной шкаф. Накрыл ботинок шляпой, и он запер шкаф. Ключ от шкафа хозяин вложил в коробку для сигар, а ее спрятал в ящик письменного стола, и тоже запер. Затем он спрятал ключ от письменного стола. В пятницу утром он отлично помнил, где надо искать ключ от конторы. А вот куда он спрятал ключ от письменного стола, этого он никак не мог вспомнить. И стало быть, не мог и отпереть ящик письменного стола, чтобы достать оттуда ключ от платяного шкафа, без которого нельзя было добраться к ключу от дверей конторы. И ему не оставалось ничего другого, как отослать господина Пепперминта домой и погрузиться в размышления. До тех самых пор, пока он не вспомнит, куда же он положил этот клятый ключ. Теперь, сказал себе господин Пепперминт, все ясно. Ни о каких случайных совпадениях не может быть и речи. В понедельник господин Понеделькус с пончиками, во вторник – второгодник, среда, как всегда, посреди недели – а в четверг премьера фильма «Четверо против кардинала» в соседнем кинотеатре была. А в пятницу – пятно на чести фирмы. И вот нынче утром господин Пепперминт сидит у себя в комнате и с волнением ждет, что ж принесет ему суббота. Ему не пришлось долго ждать. В дверь громко постучали. Очень громко. От волнения у господина Пепперминта перехватило дыхание, и он не мог выговорить ни слова. Но это была всего лишь госпожа Брюкман, которая вошла в его комнату с ведром и метлой в руках. «Вы что, не можете сказать «войдите», как всякий нормальный человек?» Осведомилась хозяйка и с грохотом поставила ведро на пол у ног господина Пепперминта. Тот пугливо спрятал ноги под стул, ему очень хотелось ответить. А какой нормальный человек входит в комнату, не услышав слова «войдите»? Но господин Пепперминт с его добрым и кротким нравом терпеть не смог ссор. К тому же он немного побаивался госпожи Брюкман, ведь она была выше его ростом чуть ли не на целую голову. Но главное, она же была хозяйкой комнаты, которую он снимал, и могла выселить его в любую минуту. Потому-то господин Пепперминт и промолчал. «У вас что, язык отнялся, господин Пепперфинт?» — продолжала госпожа Брюкман, принявшись подметать пол. «А не могли бы вы, если, конечно, это вас не затруднит, убрать мою комнату несколько позднее?» — отважился пролепетать господин Пепперминт. «Ступайте-ка погулять, если я вам мешаю», — грубо ответила госпожа Брюкман, затем она скомандовала: «Уберите ноги!» И метла тотчас двинулась в атаку на ботинки господина Пепперминта. Он поставил ступни на сиденье стула. «Грязнуля несчастный!» – закричала хозяйка. «Как вы смеете пачкать ботинками мой прекрасный стул? Сейчас же ступайте на кухню за тряпкой!» Господин Пепперминт покорно поплелся на кухню. Когда он вернулся с тряпкой, то увидел, что госпожа Брюкман уже успела водрузить стул на стол и принялась мыть пол. Со вздохом взял он свою шляпу, накинул куртку и направился к двери. «Куда это вы собрались?» – крикнула ему вдогонку госпожа Брюкман. «На прогулку». «Это на вас похоже, прогуливаться среди бела дня, когда все люди работают». «Но вы же сами сказали, чтобы я ушел гулять», – возмутился господин Пепперминт. «И правильно сказала. Идите, идите, домосед несчастный!» — снова закричала хозяйка. «Вы же день-деньской торчите в четырех стенах!» Господин Пепперминт быстро захлопнул входную дверь и выскочил на улицу. Было прекрасное субботнее утро, ярко светило солнце, и он радовался, что больше не слышит брани хозяйки. На углу тесной кучкой стояли люди. Подталкиваемый любопытством, господин Пепперминт устремился к ним. Люди что-то разглядывали, что-то, судя по виду, очень маленькое, потому что они смотрели вниз. Господину Пепперминту не терпелось узнать, что они там рассматривают такое интересное. Но люди так сгрудились, что ничего не было видно. «Надо сообщить зоопарк, наверняка он сбежал оттуда». «Дома такого никто держать не станет», — сказала женщина, стоявшая в самой середине круга. «Очевидно, там сидел какой-то зверек». «Это, наверное, такая обезьяна», — заявил кто-то из мужчин. «Обезьяна? С пятачком? Да он куда больше похож на лягушку, чем на обезьяну», — воскликнул другой мужчина. «Да какая же это лягушка? Он же огненно-рыжий. Видали вы когда-нибудь лягушку с рыжими волосами? Да еще и такую большую». Любопытство разбирало господина Пепперминта все сильнее. «Подумать только. Ну и зверек, похожий сразу и на лягушку, и на обезьяну. Стыдно, господа, издеваться над ребенком. Взрослые люди, а так себя ведете», — возмущенно заявила какая-то толстуха, окинув строгим взглядом собравшихся. «Ребенок? Вы, наверное, близоруки», — сказал тот самый мужчина, который принял загадочное существо за обезьяну. Но толстуха никак не унималась. Она наклонилась к зверьку и спросила: «Как тебя зовут, деточка?» Господин Пепперминт по-прежнему ничего не мог разглядеть, но зато он кое-что услышал. Звонкий пронзительный голосок ответил толстухе громко и четко: «Никакая я не деточка, мадам! Бе!» Люди, стоявшие вокруг, разинули рты от изумления. «Подумать только, она умеет говорить!» – воскликнул кто-то из мужиков. «Да еще человеческим языком!» – удивленно промотала какая-то дама. «Говорила же я вам, это ребенок», — гордо заявила толстуха и снова наклонилась к загадочному существу. «Скажи мне что-нибудь еще, детка», — попросила она. «Толстуха, толстуха», — прокричал тот же пронзительный голосок. «Это ты меня так называешь?» — побагровев от обиды, спросила толстуха. Некоторые стоящих рядом людей захихикали, а пронзительный голосок вдруг запел. «Жила-была толстуха, вот как-то раз она совком копала ямку и вырыла слона. Нахальная толстуха уселась на него, хоть я и не пушинка, но это ничего. Заплакал слон от боли: найди себе коня, Ведь слон я, а не лошадь, раздавишь ты меня. Нахальная толстуха не слушала слона. Болтала, стрекотала, хихикала она. Надулся слон, как глыба, взревел, что было сил, и лопнул с громким треском, толстухе отомстил. «Какая наглость!» – прошипела толстуха, повернулась и ушла. Господин Пепперминт не стал терять время даром. Он ринулся в открывшуюся брешь, протиснулся вперед и очутился перед загадочным существом, которое сидело на тротуаре, во все горло распевая эту песню. Теперь господин Пепперминт понял, почему люди не знали, как назвать это существо. И впрямь нелегко было бы описать его. Конечно, не человек, но вроде бы и не зверь. Взять хотя бы голову. Это два умных, нахальных глаза. Огромный рот. Такой огромный, что хочется назвать его пастью. Вместо носа – хоботок с круглым пятачком. Светло-зеленая кожа усыпана большими синими крапинками. Из-под густых рыжих волос, торчащих как колючки у ежа, выглядывают два оттопыренных уха. А туловище прежде всего бросается в глаза живот. Огромный, зеленый, круглый и тугой, как барабан. Ручки, ладошки существа, как у обычного ребенка. Зато ножки очень смахивают на лягушечьи лапки. Грудка зеленая, гладкая. А спинка покрыта рыжей шерстью, как у молодого орангутанга. Загадочное существо допело свою песенку. Оно спокойно сидело на тротуаре, нахально оглядывая столпившихся вокруг него прохожих. «Одно ясно, это не зверь», – сказал мужчина из толпы. «Звери не умеют говорить». «Может, по-вашему, это ребенок?» – спросил другой мужчина. «Нет, не ребенок». «Так что же это такое?» «Может, пришелец с Марса? Марсианин, точно!» «Перестаньте молоть вздор», – вмешался в разговор строгого вида господин. «Данное существо не имеет никакого отношения к Марсу. Можете мне поверить, я знаю, что говорю. Ведь я учитель, старший преподаватель Стукин Крик». Данное существо при этих словах пустилось в пляс. Притопывая ножкой, оно запело. «Самый старший наш учитель – наш губитель и мучитель, наш гонитель Стукин Крик спрятал лысину в парик». Затем существо плюхнулось на тротуар, сложило лапки на брюшке и снова принялось нахально оглядывать толпу. «Прекрати это дурацкое пение!» – возмущенно крикнул старший преподаватель. Вместо ответа существо показало ему длинный желтый язык. «Сейчас же скажи нам, как тебя зовут?» – приказал старший преподаватель. Загадочное существо расхохоталось и тут же снова пустилось в пляс, горланя во все горло. «Все вы просто дураки, дураки! Вместо лысин парики, парики!» Старший преподаватель был вне себя от ярости. «Прекрасно, значит, все мы дураки!» «А у меня и тебя не сыщешь!» – закричал он. «А не соблаговолишь ли ты объяснить, почему все мы, на твой взгляд, дураки?» «Потому что я знаю, кто ты, а ты не знаешь, кто я», – засмеялось неведомое существо. И снова запела песенку. «Сколько вас тут дураков, дураков! Я спою и был таков, был таков. Хоть полвека вам гадать, вам гадать. Мое имя не узнать, не узнать». «Если ты воображаешь, что у нас есть охота перебирать все имена подряд, то ты заблуждаешься», – грозно объявил старший преподаватель. «Нам некогда отгадывать загадки. Не скажешь, кто ты, вызовем полицию». «Полицию?» – удивленно воскликнуло загадочное существо. «Вы думаете, полиция знает, кто я?» «Зато я, кажется, знаю», – вырвалось у господина Пепперминта. Его вдруг осенила догадка. «Как же? В понедельник приходил понедельку с пончиками. Во вторник заявился второгодник. Среда была посреди недели. В четверг нам показывали фильм «Четверо против кардинала». А в пятницу на честь фирмы легло пятно. А сегодня? Суббота. Суббота же. Ты суббастик. Будешь ты у нас суббастик», – решительно объявил господин Пепперминт. От удивления загадочное существо выпучило глаза так, что они стали похожи на блюдца, и разинула рот так, что без труда проглотила бы целую буханку. «Как ты догадался? Откуда ж ты знаешь, что я зубастик?» – растерянно спросило оно. «Надо уметь логически мыслить», – ответил господин Пепперминт и гордливо оглянулся вокруг. И тут произошло нечто неожиданное. Быстро и проворно, как обезьянка, зубастик вскарабкался по ногам и животу господина Пепперминта, уютно расположился у него на руках и сказал: «Да, конечно, уж кто-кто, а мой папочка умеет логически мыслить. А вот вы не умеете. Вы все дурачки». Затем он засунул в рот большой палец и, громко причмокивая, принялся его сосать. «Хм, так бы сразу и сказали, что это ваш ребенок», – злобно прошипел старший преподаватель Стукин Крик и зашагал прочь. «Честное слово, я...» – начал было господин Пепперминт, но зубастик, недолго думая, протянул лапку и попросту зажал ему рот. Прежде чем господин Пепперминт успел что-то объяснить, все прохожие разошлись по своим делам, и он остался на улице с зубастиком на руках. Зубастик и он. Только они. «Почему ты зовешь меня папой? По-моему, это просто нахальство», – сказал господин Пепперминт. Он и вправду разозлился, не на шутку. «Как так, почему?» – переспросил зубастик и от удивления даже вынул палец изо рта. «Ты же теперь мой папа!» «Какой я тебе папа? Моя фамилия Пепперминт. Я живу вон в том доме. И детей у меня нет». «Это все подтвердят», – воскликнул господин Пепперминт. Он был рад стряхнуть зубастика, но тот крепко-накрепко прижался к нему и, казалось, вот-вот заплачет. «Ведь у нас так принято. Тот, кто опознает зубастика, должен взять его к себе домой и кормить». «Взять тебя в дом?» – в ужасе переспросил господин Пепперминт. Он подумал о госпоже Брюкман. «Это невозможно. К тому же я не знаю, что зубастики едят». «Они все едят, папочка. Все!» – ответил зубастик и тут же принялся грызть лацканы на пиджаке господина Пепперминта. Тот не успел вымолвить и слова, как зубастик отгрыз весь воротник. «Сейчас же перестань грызть мой пиджак!» – испуганно воскликнул господин Пепперминт. «Но это очень вкусное сукно, папочка!» – проговорил зубастик с набитым ртом и потянулся к шляпе господина Пепперминта. «Не смей есть мои вещи!» – крикнул тот, пытаясь спасти хотя бы шляпу. «Это приказ или просьба?» – спросил зубастик, не переставая жевать. «Это приказ!» – сурово ответил господин Пепперминт. «Ах, вот как!» – сказал зубастик и мигом сгрыз шляпу. Потом он вытащил из кармана господина Пепперминта носовой платок и принялся жрать его. «Какая прекрасная нежная ткань!» – приговаривал он, блаженно закрывая глазки. «Хорошо, если так. Я прошу тебя оставить мое покое в мои вещи», – торопливо проговорил господин Пепперминт, испуганно прикрыв галстук рукой. «Ты просишь меня, папочка?» – переспросил зубастик. Он тут же вернул господину Пепперминту носовой платок с обгрызенным концом и выплюнул все, что у него еще было во рту. «Раз ты меня просишь, папочка, я, конечно, выполню твою просьбу». «Как же мне теперь быть?» – простонал господин Пепперминт. «Как избавиться от тебя?» «Давай-ка пойдем вместе домой», – предложил зубастик. «Я устал, хочу в кроватку, баиньки». «Выслушай меня внимательно», – начал господин Пепперминт и приготовился произнести длинную речь. Но тут он взглянул на зубастика и увидел, что тот спит сладким сном. Покачав головой, господин Пепперминт немного стоял на углу, постоял, потом повернулся и зашагал к дому госпожи Брюкман. Неподалеку от парадного он снова остановился. «Кажется, мы уже пришли», – спросил зубастик и приподнялся на руках у Пепперминта. «Хорошо, что ты проснулся», – сказал господин Пепперминт. «Я все обдумал. Одним словом, я не могу тебя взять к себе. Это невозможно. Попадись ты только на глаза мамаши Брюкман, она выгонит нас обоих из дому». «Подумаешь, старуха Клюкман», – ухмыкнулся зубастик и высунул язык. «Да скажи ей просто, что к тебе приехал в гости племянник». Она сразу же поймет, что ты мне вовсе не племянник. Да и вообще ты не такой, как все дети. И к тому же голый еще. А ты купи мне костюмчик. И все тут. Распорядился Субастик. Господин Пепперминт взглянул на часы. Сегодня же суббота. Магазины вот-вот закроются. А завтра воскресенье. Значит, купишь мне костюмчик в понедельник. Решил Субастик, а до тех пор придется тебе меня спрятать где-то. «Так где же тебя спрятать?» – простонал господин Пепперминт. «Если ты меня здесь бросишь, я стану кричать на всю улицу и не замолчу до тех пор, пока не прибежит старуха Клюкман. Я скажу ей, что ты мой папа, и она сама впустит меня к тебе», – заявил Субастик. «Не смей кричать!» – испуганно прошептал господин Пепперминт. «Уж я постараюсь сообразить, как пронести тебя в комнату тайком». А ты смотри, сиди смирно и молчи, пока я не вернусь. С этими словами он усадил Субастика под раскидистым кустом в палисаднике и направился было к дому. Но не успел сделать и двух шагов, как услышал пронзительный голосок. Сидит наш Субастик, сидит на траве, а песня звучит у него в голове. Но бедный Субастик послушно молчит, не скачет, не плачет и в дверь не стучит. Господин Пепперминт чуть не подпрыгнул от ужаса. Резко обернувшись, он зашипел на Субастика. «Тихо! Будешь ты молчать или нет?» «Нет, нет, нет, не хочу! Ни за что не замолчу!» Звонко пропел Субастик. «В таком случае ищи себе другого папу!» Возмущенно проговорил господин Пепперминт и пошел прочь. «Но послушай, папочка!» – закричал ему вдогонку Субастик. «Ты же просто спросил меня, замолчу я или нет. Со мной совсем по-другому надо разговаривать». «Я хочу, чтобы ты сидел смирно и молчал», – уже спокойней произнес господин Пепперминт. «Опять не так!» – покачал головой Субастик. «Ну а как же надо?» – удивленно спросил господин Пепперминт. «Прошу тебя!» – подсказал ему Субастик. «Хорошо, прошу тебя, сиди смирно и молчи, пока я не вернусь, понятно?» Субастик кивнул головой и затих. Господин Пепперминт направился к парадной двери и попытался неслышно ее отпереть. Но госпожа Брюкман давно подстерегала его и пулей примчалась из кухни в тот самый миг, когда он собирался проскользнуть в свою комнату. «Долго же вы гуляете?» – заявила она. «Только не рассчитывайте, что я сейчас принесу вам обед. Не торчать же мне в самом деле весь день у плиты, дожидаясь, когда наконец-то господину Пепперфинту заблагорассудится вернуться домой. Да и в каком виде вы возвращаетесь? Неужто вам не стыдно этаким оборванцам переступать порог моего дома? Интересно, где это вы оставили воротник от своего пиджака, а?» Господин Пепперминт пробормотал в ответ нечто невнятное, бочком протиснулся в комнату и запер за собой дверь. Как же пронести Субастика, чтобы не заметила это госпожа Брюкман? Может, в корзинке для мусора? Нет, хозяйка сразу все увидит. Или может, в большой коробке? Но что сказать госпоже Брюкман, если та вдруг заинтересуется, что же внутри этой коробки? Порывшись в своем шкафу, он наконец нашел то, что ему было нужно. Большой вещевой мешок. Когда вскоре после этого господин Пепперминт вышел из комнаты, госпожа Брюкман не поверила своим глазам. На нем была зеленая куртка с роговыми пуговицами, бриджи, гольфы и альпинистские ботинки. В руке он держал палку, а на спине нес рюкзак. «Куда это вы собрались?» – проговорила она, запинаясь от изумления. «Походы очень полезны для здоровья. Свежий воздух укрепляет легкие и улучшает цвет лица», ответил ей господин Пепперминт и исчез за дверью. Но еще больше удивилась госпожа Брюкман, когда через 5 минут снова открылась парадная дверь и показался господин Пепперминт. С быстротой пули промчался он мимо хозяйки и, прежде чем она успела что-либо сказать, скрылся за дверью своей комнаты. При этом ей почудилось, будто он тоненьким голоском пропел: «Тетушка Брюкман, бабушка Клюкман». У себя в комнате господин Пепперминт сразу же открыл рюкзак и вытащил оттуда зубастика. «Вот здесь я буду жить», – спросил тот, с любопытством оглядывая комнату. «Ты же обещал молчать», – принялся упрекать его господин Пепперминт. «А то я не молчал, что ли?» – удивленно возразил зубастик. «Конечно нет, ты вдруг запел «Тетушка Брюхман, бабушка Клюхман». «А, так это же я потом запел. Ты ведь просил меня сидеть смирно и молчать до тех пор, пока ты не вернешься», – сказал зубастик и тут же снова запел. «Пока ты не вернешься, пока ты не вернешься, пока ты не вернешься, мой миленький дружок». «Сейчас же замолчи!» – крикнул господин Пепперминт, сгреб зубастика в охапку и сунул его в кровать под пуховое одеяло. Вдруг раздался стук в дверь. «Вы звали меня, господин Пепперминт?» – спросила из-за двери госпожа Брюкман. «Нет», – гаркнул в ответ господин Пепперминт и еще глубже засунул зубастика под одеяло. Но тот продолжал невозмутимо распевать под ним. «Зубастик гложет лапу, не огорчая папу». Господин Пепперминт стал поспешно вспоминать, как нужно обращаться с зубастиками. Слегка приподняв одеяло, он прошептал: «Я очень прошу тебя замолчать». И зубастик тотчас перестал петь. В ту же минуту дверь приоткрылась, и госпожа Брюкман сунула голову в щель. «Вы, кажется, с кем-то разговариваете?» – спросила она, подозрительно оглядывая комнату. «Я только пошел, попел немножко, и все», – солгал господин Пепперминт. «Попел?» – передразнила его хозяйка и снова захлопнула дверь. Господин Пепперминт стал ходить по комнате взад-вперед, думая только об одном – чем же все это кончится? Разве не глупо, не легкомысленно он поступил, взяв к себе этого зубастика? В конце концов, их вышвырнут из дома и его самого, и этого смешного малыша. Он приподнял одеяло, чтобы сказать об этом зубастику, но тот спал уютно, устроившись на подушке. Господин Пепперминт со вздохом присел на край кровати. «Хоть бы пообедать по-человечески, тогда и жить было бы легче», – пробормотал он. «Чего бы тебе хотелось на обед?» – сонно переспросил зубастик. Очевидно, он услышал горестный вздох Пепперминта. «Ну, к примеру, жареного цыпленка с картофелем, а на сладкое мороженое было бы неплохо». «Цыпленка с картофелем, потом мороженое, хорошо», – пробормотал зубастик и перевернулся на другой бок и снова заснул. Почти в ту же секунду раздался стук в дверь. Господин Пепперминт быстро накрыл зубастика одеялом, расправил покрывало и пересел на стул. Потом сказал: «Войдите». Дверь распахнулась, и в комнату с подносом в руках вошла госпожа Брюкман. Очевидно, она все еще не оставила своих подозрений и наконец-то нашла предлог еще раз заглянуть в комнату к своему жильцу. «Вы сегодня не пришли на кухню пообедать. В порядке исключения я решила доставить вам обед». «Прямо в комнату», – проговорила она и опустила поднос на стол. «А что у нас сегодня на обед?» – спросил господин Пепперминт, с трудом отправившись от изумления. «Цыпленок с картофелем, а на сладкое – мороженое», – ответила госпожа Брюкман. «Приятного вам аппетита!» Воскресенье. Господин Пепперминт проснулся от того, что над самым его ухом кто-то громко распевал песенку. Сначала он решил, что это ему снится, и перевернулся на другой бок. Но пение не прекращалось. Звонкий, пронзительный голос, чудовищно искажая мелодию, пел: «Спи, мой папаша, усни, глазки скорее сомкни, пир мы устроим в саду, клюкман утопим в пруду, глазки скорее сомкни, спи, мой папаша, усни, в комнате очень темно, клюкман уснула давно. Спит и зубами скрипит, черт под кроватью сидит, глазки скорее сомкни». Господин Пепперминт разом очнулся и поднял голову. В окно светило солнце. На дворе стояло раннее воскресное утро. А рядом с ним в постели сидел зубастик и во все горло распевал эту песню. Господину Пепперминту сразу вспомнилось все. Да, вчера он привел сюда это загадочное существо, этого горластого субастика, от которого теперь ну никак не может избавиться. «А ты все еще здесь?» – вздохнул он. «Конечно, папочка», – кивнул субастик. «Зачем же ты так громко поешь?» – с укором спросил господин Пепперминт. «Это я колыбельную для тебя пою, папочка. Не слышишь разве?» «Спи, мой папаша, усни. Глазки скорее сомкни. Скоро хозяйка придет. Черта сюда приведет». «Да тихо, а то сюда в самом деле придет госпожа Брюкман и выгонит нас к чертям собачьим». «Нет, нет, папочка, это исключается». «Почему?» «Потому что она даже не сможет сюда войти. Я запер дверь. Вот тебе ключ». «Сейчас же сюда отдай ключ. Когда я запираюсь у себя в комнате, хозяйка обижается не на шутку и бранится. Как рыба», – заботливо подсказал субастик. «Сейчас же отдай сюда ключ», – вместо ответа повторил господин Пепперминт. «А ты сам возьми, папочка», – засмеялся субастик и мигом вскарабкался на шкаф. Усевшись наверху, он принялся подбрасывать ключ пятачком. Господин Пепперминт соскочил с постели, схватил трость и попытался стащить субастика с этого клятого шкафа. Тут раздался стук в дверь, и голос госпожи Брюкман прокричал: «Безобразие! Неслыханная наглость! Что за шум посреди ночи? Посмейте только еще раз пикнуть, и придется вам самому стряпать себе обед!» Не успел господин Пепперминт собраться с мыслями, как субастик закричал ей в ответ со шкафа: «Какая же сейчас ночь, госпожа Клюкман? В третье! Врете вы все! Врете! Смотрите, солнце сияет вовсю! Смотрите!» При этом субастик так мастерски подражал голосу господина Пепперминта, что госпожа Брюкман не заметила обмана. Не заметила бы, будь она даже в комнате находилась. На секунду за дверью воцарилось гробовое молчание. Очевидно, хозяйка никак не могла прийти в себя от изумления. Затем она завопила: «Ну уж это верх наглости, неслыханное бесстыдство! Вы что, пьяный господин Пепперфинт?» Она стала дергать дверную ручку, пытаясь ворваться в комнату. «Сама пьяна, сама пьяна!» – закричал субастик и от радости запрыгал на шкафу. «Сейчас же откройте дверь, а не то я вызову полицию!» – не своим голосом заорала хозяйка. «Не могу!» – простонал в ответ господин Пепперминт и снова попытался стащить со шкафа субастика. «Да и не понимаю, госпожа Клюкман, почему я ее должен открывать?» – закончил фразу субастик голосом господина Пепперминта. «Как почему? Комната ведь моя!» – гаркнула из двери хозяйка. «А за что же тогда я плачу вам каждый месяц деньги, тетушка Клюкман?» – пропел субастик. «Это квартирная плата!» «И я запрещаю вам перевирать мою фамилию. Моя фамилия Брюкман. Понятно?» «Если вы берете с меня квартирную плату, значит, вы сдаете мне комнату. А раз вы ее мне сдаете, значит, я имею право запирать дверь на ключ», – заявил субастик. На это госпоже Брюкман, видимо, нечего было возразить. Так или иначе, прошло несколько минут, прежде чем она нашлась и что ответить. «Сегодня я не стану кормить вас обедом», – крикнула хозяйка после таких оскорблений. «Да что вы, госпожа Брюкман!» – воскликнул господин Пепперминт, уже оставивший надежду поймать субастика. «Да что вы, госпожа Клюкман! Да что вы, госпожа Хрупман!» – сразу же подхватил субастик голосом господина Пепперминта. «Вы бессовестный нахал, господин Пепперфинт! Вам отлично известно, что моя фамилия Брюкман!» Снова загрохотала хозяйка. «Вы бессовестная нахалка, госпожа Брюкман! Вам отлично известно, что моя фамилия Пепперминт!» – крикнул в ответ субастик. Госпожа Брюкман не знала, что и сказать. Громко топая, она прошла на кухню и захлопнула за собой дверь. «А что, здорово мы ей всыпали, папочка!» – гордо заявил субастик. Он подбежал к господину Пепперминту и протянул ему ключ. «Всыпали, всыпали!» – сердито передразнил его тот. «Увидишь еще, чем нам все это кончится. Завтра она наверняка выставит меня». «Уж если сегодня она тебя не выставила, завтра она и подавно тебя не выставит». невозмутимо ответил Субастик и принялся грызть корзину для бумаг. «Оставь в покое мою корзину», – прошипел господин Пепперминт. Из страха перед хозяйской квартиры он даже не смел громко ругаться. «Корзина-то, оказывается, картонная, а картон очень вкусный», – одобрил Субастик и доживал корзину со всем ее содержимым. Затем, смачно чавкая, направился к стулу. «Посмей только тронуть мой стул», – сказал господин Пепперминт и поскорее уселся на него. «А стул-то деревянный», – определил Субастик, принюхиваясь к ножкам. Но господин Пепперминт заслонил от него стул своим телом. Тогда Субастик забрался на стол и начал жевать цветы в вазе. «Ммм, какой вкусный салат», – приговаривал он, заглатывая один цветок за другим. «Не смей есть мои цветы! И вообще ничего здесь не трогай!» – крикнул господин Пепперминт. От волнения он даже забыл понизить голос. Субастик и бровью не повел. Схватив цветочную вазу, он запихнул ее в рот и принялся с хрустом жевать осколки. «Ваза с водой!» – бормотал он, причмокивая. «Изысканнейшее блюдо!» Затем Субастик подошел к печке. «Смотри-ка, железная печка!» Старательно обнюхав ее, заявил он. «Железо тоже неплохая вещь». От удовольствия он даже зажмурился и весело похлопал себя по брюху. «Я очень прошу тебя, не трогай ничего в этой комнате», – торопливо проговорил господин Пепперминт, опасаясь, что Субастик вот-вот начнет грызть и печку. К счастью, он вовремя вспомнил, что, разговаривая с Субастиками, надо всегда добавлять слово «прошу». Субастик сразу перестал обнюхивать печку. Он даже вынул изо рта кусочек вазы, который еще не успел проглотить. Аккуратно положил его на стол, а сам смирно уселся на кровать. «Вот таким-то ты мне больше нравишься», – похвалил его господин Пепперминт. «Но где я теперь возьму новую корзину для бумаг?» «Мы ее купим, папочка. Мы же завтра все равно пойдем покупать для меня костюмчик», – заявил Субастик. «Мне просто не терпится попасть в магазин». И Субастик весело запел. «Универмаг, универсам, я просто маг, я просто сам. Куплю костюм и съем все сам». «Пожалуйста, замолчи», – взмолился господин Пепперминт. «Сейчас сюда опять ворвется госпожа Брюкман и устроит скандал». «Ты в самом деле ее боишься?» – участливо спросил Субастик. «Она все время ко мне придирается», – начал оправдываться Пепперминт. «Что бы я ни сделал, она вечно бронится. Правда, иной раз меня так и подмывает загнать ее на шкаф. Хорошо бы она осталась там навсегда». «На шкаф?» – засмеялся Субастик. «Вот о чем ты мечтаешь, папочка. Великолепная мысль». Он запрыгал по комнате, хихикая, фыркая и повторяя сквозь смех. «Подумать только, на шкаф!» В конце концов, господину Пепперминту все это надоело. «Прошу тебя, Субастик, выслушай меня», – строго проговорил он. Субастик сразу же перестал смеяться и взглянул на господина Пепперминта. «Ты уже наелся?» – сказал тот. «А я голоден. Придется мне снова спрятать тебя в рюкзак и вынести из дома. Сегодня мы совершим с тобой вылазку на лоно природы». «Отлично! Да здравствует вылазка на лоно природы!» – воскликнул Субастик. Он тут же забрался в рюкзак и запел. «Мы скалолазы, мы верхолазы, в горных ущельях ищем алмазы». «Неужели я должен без конца говорить тебе, что шуметь нельзя? К тому же я вовсе не намерен лезть в эти горы. Мы совершим самую обыкновенную прогулку», – принялся объяснять господин Пепперминт. «Ты же сказал, что мы будем лазать», – возразил Субастик, высунув голову из рюкзака. «Я сказал, что мы совершим вылазку на лоно природы. Это совсем другое дело». «А сейчас, прошу тебя, сиди смирно», – ответил господин Пепперминт и завязал рюкзак. Затем он закинул куртку, надел рюкзак и тихо вышел из комнаты. Он крался на цыпочках по коридору, но вдруг остановился как вкопанный. Он не верил своим глазам. В коридоре на самом большом шкафу сидела госпожа Брюкман с тряпкой в руках. «Что это вы делаете там на шкафу, госпожа Брюкман?» – удивленно спросил господин Пепперминт. «Чем задавать дурацкие вопросы, лучше помоги бы мне слезть», – угрюмо поворчала та. Я хотела смахнуть пыль наверху, а стремянка вдруг свалилась на пол. Господин Пепперминт, ухмыляясь, поднял с пола стремянку и приставил ее к шкафу. Госпожа Брукман все с тем же мрачным выражением лица спустилась вниз, схватила свое ведро и скрылась на кухне, хлопнув дверью. Теперь уже без всяких помех господин Пепперминт выбрался из дома и зашагал по тротуару. Он миновал сначала одну улицу, затем другую, а затем еще много-много улиц, пока не кончился город. Дальше он пошел полями. Наконец он снял с себя рюкзак и выпустил субастика. «Хорошие камушки!» – воскликнул тот и сразу же начал надкусывать один за другим камни, валявшиеся у дороги. «Знаешь что, поешь тут как следует, а я пока схожу в лесное кафе. Так каждый из нас получит обед по своему вкусу», – предложил господин Пепперминт. «Ладно, согласен», – ответил Субастик, кивнув головой. Чуть погодя, господин Пепперминт оглянулся назад. Субастик сидел на рюкзаке. В руках у него была большая деревяшка, и он весело помахивал ею. «Деревяшка, деревяшка!» – упоенно кричал он. «Знаешь, папочка, дерево еще вкуснее стекла. Вкусное, как ириска». Господин Пепперминт пошел дальше своим путем, а вдогонку ему летела песня Субастика. «Ириски и индюшки, сосиски и ватрушки, диваны и подушки, стаканы и игрушки. Все годится на обед, очень вкусный винегрет». Господин Пепперминт прошагал еще с полкилометра до лесного кафе. Сначала он заказал себе обед, затем выпил кружку пива и задумался. После первой кружки он вскоре попросил вторую. Обычно господин Пепперминт этого не делал. И вот теперь, сидя за второй кружкой пива, он продолжал думать. А думал он о том, что Субастик все время шумит, и его никак не утихомиришь. Еще он думал о том, что госпожа Брюкман непременно выгонит его из дома, как только обнаружит этого Субастика. Еще он думал о том, что Субастик не пощадил даже его корзину для бумаг и вазу с цветами. И как знать, может, чего доброго он еще сгрызет и стол господина Пепперминта, и стул, и кровать же может сгрызть. Все это обдумав, он решил: «Нет, так дело не пойдет. Я не могу оставить у себя Субастика, хоть мне его очень жалко». Затем он заплатил за обед и вышел из кафе через черный ход. Он долго брел лесом, а потом полем. Сделав огромный круг, он обогнул весь город и вернулся туда с противоположного конца. Очень усталый, к тому же измученный угрызениями совести, он только под вечер наконец доплелся до дома. Тихо открыл он парадную дверь, затем незаметно пробрался в свою комнату, запер дверь изнутри и зажег свет. Затем он разделся, завел будильник и откинул одеяло. На его подушке спал Субастик. «Наконец-то ты вернулся домой, папочка!» – сонно пробормотал тот. «Ты что, заблудился?» «Как ты попал в комнату?» – заикаясь от изумления, спросил господин Пепперминт. «Через окно, папочка. Оно было открыто, вот я и влез», – объяснил Субастик. «Рюкзак я пронес домой. Он вон в шкафу лежит, посмотри». «А тебя кто-нибудь видел?» – пугливо спросил господин Пепперминт. «Да нет, никто», – заверил его Субастик, но чуть погодя он проговорил виноватым голосом. «Я тут немножко нашалил, папочка». «Господи, что ж ты еще такого наделал-то? Я нечаянно съел ручку от оконной рамы. Она так вкусно пахла». «Да что там, семь бед, один ответ», – вздохнул господин Пепперминт и, слегка потеснив Субастика, улегся рядом с ним на кровати. «А ручка-то была железная», – спросонок пробормотал Субастик. «Очень вкусная ручка». Господин Пепперминт погасил свет, и они оба заснули. Понедельник. В понедельник утром их разбудил звонок будильника. Субастик сразу же проснулся, привстал на кровати и воскликнул. «А что, мы с самого утра мы пойдем в магазин, что ли?» «Какой там еще магазин? Мне на службу надо», – проворчал господин Пепперминт, вылезая из кровати. «Ты же обещал купить мне костюмчик», – возмутился Субастик. «Да, но только не утром. Давай вечером, после работы». «А тебе нравится ходить на службу?» – спросил Субастик. «Хотел бы ты, к примеру, сегодня остаться дома». «Да кто же его не хочет, особенно-то в понедельник», – засмеялся господин Пепперминт. «Я не спрашиваю о том, чего хотят другие. Мне важно знать, чего хочешь именно ты», – не унимался Субастик. «Конечно, я рад был бы остаться дома», – ответил господин Пепперминт. «Да что толку? Сегодня здесь останешься ты. Я не могу взять тебя с собой в контору. Но смотри, попадешься на глаза госпоже Брюкман, нас обоих вышвырнут за дверь». «Я буду сидеть совсем смирно, папочка», – пообещал Субастик. «Я спрячусь в шкафу», – сказал он. «В таком случае прошу тебя, не вздумай в мое отсутствие съесть все вещи без остатка», – строго проговорил господин Пепперминт. Закончив необходимое приготовление, он вышел из дому и на трамвае поехал в контору. Контора по-прежнему была закрыта. Господин Пепперминт пересек двор и направился к дому, где жил его хозяин, владелец фирмы господин Тузен Пуп. Господин Пепперминт постучал в дверь квартиры, потом еще постучал, еще раз постучал, но ему никто не ответил. Тогда он попросту толкнул дверь и вошел. В одной из комнат он видел своего хозяина. Но сначала он увидел дюжины две пустых бутылок, все содержимое которых было высыпано на пол. На диване стопками громоздились книги. На письменном столе стояли стулья. Люстра, снятая с потолка, лежала на шкафу рядом с грудой чашек и блюдец. Большой обеденный стол был завален постельным бельем. А посреди груды белья восседал владелец фирмы и так рьяно рылся в своей подушке, что пух и перья летели в разные стороны. «Что все это значит?» – спросил господин Пепперминт. «Что значит, что значит?» – в бешенстве предразнил его владелец фирмы. «Я ищу этот дурацкий ключ. Пока я его не найду, я не смогу отпереть этот дурацкий шкаф и вынуть оттуда другой дурацкий ключ от дверей конторы. Хотите, я помогу вам искать?» – спросил господин Пепперминт. «Вы мне только на нервы действуете. Ступайте-ка лучше домой», – сердито ответил хозяин. «С превеликим удовольствием», – ответил господин Пепперминт, поклонился хозяину и ушел. Субастик ничуть не удивился, когда господин Пепперминт вернулся домой. Он выскочил из шкафа и завизжал. «Универмаг! Универмаг! Мы пойдем в универмаг!» «Ну, в универмаг так в универмаг», – согласился господин Пепперминт. Он был очень доволен, что выдался свободный день. «Купишь мне костюмчик?» – волновался Субастик. «Куплю», – сказал господин Пепперминт. «Только не знаю, как доставить тебя в магазин». «Известно как. В рюкзаке», – заявил Субастик. «Кенгуру, например, тоже носят своих детенышей в сумке». Субастик залез в рюкзак. Господин Пепперминт надел рюкзак на плечи, и так вдвоем они сели в трамвай и поехали в универмаг. Они увидели огромное здание с 20 витринами, 3 входами, 8 эскалаторами и сотнями прилавков. Господину Пепперминту было немного не по себе, когда с тугим рюкзаком на спине он стал протискиваться сквозь толпу на первом этаже, а затем поднялся на эскалаторе вверх. Во всем универмаге он оказался единственным человеком с рюкзаком на спине, и он очень боялся, что его примут за вора из тех, что промышляют в магазинах. На втором этаже находилась секция верхней детской одежды. Об этом крупными буквами сообщала вывеска. Господин Пепперминт остановился у прилавка и стал оглядываться вокруг. К нему тут же бросился продавец и спросил: «Что вам угодно, уважаемый господин?» «Да знаете ли, что-нибудь из одежды», – отметил господин Пепперминт. «Костюм, жакет или, может быть, брюки?» начал расспрашивать его продавец. Он принадлежал к той породе продавцов, которые беспрерывно улыбаются и на все случаи жизни имеют в запасе подходящую поговорку. И уж, конечно, сами всегда одеты по последней моде. «Да, откровенно говоря, все нужно», – чуть смущенно ответил господин Пепперминт. «Прекрасно, вам повезло, что вы попали в наш универмаг. Только я должен попросить вас, уважаемый господин, проследовать за мной. Я отведу сейчас вас в другой отдел, потому что здесь у нас продается только детская одежда». «Так я же не для себя покупаю», – начал объяснять господин Пепперминт. «Не для себя?» – переспросил продавец и стал оглядываться по сторонам. «Где же ребенок?» Господин Пепперминт снял себе рюкзак, развязал и выпустил оттуда субастика. «Вот кого надо одеть», – показал он. При виде субастика продавец широко разинул рот от удивления и на какой-то миг перестал улыбаться. Но тут же он вновь овладел собой. «Очаровательный малыш сидел у вас в рюкзаке. Прелестная крошка. Только простите, мальчик это или девочка?» Господин Пепперминт растерянно наклонился к субастику и спросил: «Так кто же ты, в конце концов, мальчик или девочка?» Тот еще теснее прижался к нему и зашептал ему на ухо: «Я субастик, папочка, сам знаешь». «Ну да, ну предложим мальчик», — заявил господин Пепперминт продавцу. «Надо ведь было как-то ответить на этот вопрос». «Хорошо, предположим мальчик», — повторил продавец с каменной улыбкой на лице. «Да и какой папаша в наши дни так уж доподлинно знает, кто его отпрыск? Словом, мальчик, пойдем со мной». Но субастик был слишком поглощен всем, что происходило вокруг, чтобы воспользоваться этим приглашением. Остановившись в проходе между двумя прилавками, он разглядывал людей, которые поднимались по эскалатору на верхний этаж, обнюхивал полки с товаром и прислушивался к музыке, которая лилась из репродукторов. «Как здесь весело, папочка!» – возгликнул он, восхищенно закатывая свои глаза. Из репродуктора донесся удар гонга, и женский голос произнес: «Уважаемые покупатели, не забудьте прихватить с собой головку голландского сыра. Наш голландский сыр – лучший подарок клиентам». «Сыр? А что это такое?» Удивленно выпучив глаза, спросил субастик. «Как, ты не знаешь, что такое сыр?» – в свою очередь удивился продавец. Субастик покачал головой. «Внизу в продовольственном отделе на прилавке лежат большие красные шары. Вот это и есть голландский сыр, детка», – объяснил ему продавец. «Шары, красные шары, ура!» – закричал субастик и бросился к эскалатору и поехал вниз. Вскоре внизу донесся чей-то вопль, и тут же эскалатор примчал субастика обратно с огромной красной головкой сыра в руках. «Очень вкусно!» – еще издали крикнул он, откусывая один большой кусок за другим. Продавец кинулся к субастику, схватил его за волосы и вырвал у него из рук головку сыра. «Это же самое настоящее воровство!» – закричал он. «Как ты смеешь, не спрося, не предъявив чека, хватать целую головку сыра? Но ведь тетенька там, наверху, сказала, чтобы мы не забыли прихватить с собой по головке сыра», — оправдывался субастик, показывая пальцем на потолок, откуда доносился голос дикторши. «Не говори глупости, она просто предложила клиентам купить у нас сыр», — в ярости крикнул продавец. «Неправда, она не говорила купить», — негодовал субастик. «Хватит, либо платите за сыр, либо я позову полицию», — пригрозил продавец господину Пепперминту. «Перестаньте кричать, я заплачу за сыр», — пытался успокоить продавца господин Пепперминт. «Поймите, ребенок первый раз в жизни попал в универмаг, он еще не совсем понимает, что к чему. Если уплатите, я готов не вспоминать больше об этом прискорбном случае», — сказал продавец и положил головку сыра на стул. Он даже попытался вновь изобразить улыбку. «В конце концов, покупатель всегда прав. Клиент везде и всюду – король. Но давайте же, наконец, оденем ребенка». «Кто король?» – спросил субастик. «Известно, что клиент», – ответил продавец. «А что такое клиент?» – не унимался субастик. «Всякий покупатель и есть клиент». «Так значит, я тоже клиент?» «Ну да, разумеется». «Слышишь, папочка, я король». в упоении закричал Субастик. «Корону хочу! Корону!» «Перестань болтать глупости, ты будешь носить шапочку, как всякий порядочный мальчик», – сказал продавец и подошел к прилавку с одеждой. Но Субастик тем временем сделал еще одно открытие. На низком прилавке в отделе готового платья лежали ковбойские шляпы и индейские головные уборы с перьями. Субастик тут же нацепил на себя корону из пестрых перьев, запрыгал от восторга и закричал. «Вот эта шапка мне по вкусу! Купи мне ее, папочка!» «Такие головные уборы носят только на карнавалы», — сказал продавец. И отобрал у Субастика корону из перьев, бросил ее на прилавок. «Но ведь ребенку нравятся эти перья», — возразил господин Пепперминт. «Мальчику нужны приличные вещи», — заявил продавец. «Мы сейчас подберем ему подходящий костюм и все прочее». Крепко взяв за руку упиравшегося Субастика, он потащил его к кабинке, где примеряют одежду. «Ну, для начала я предложил бы вот этот костюм», – обратился продавец к господину Пепперминту, показывая темно-коричневый комплект из блестящей ткани. А Субастику он сказал: «А ну-ка, натягивай свой костюм, детка». Но Субастик стоял как вкопанный и не шевелился. «Ну что же, детка, почему ты не надеваешь костюм?» – сердито спросил у него продавец. Но тут же спохватившись, одарил господина Пепперминта любезной улыбкой. «Ко мне так нельзя обращаться!» – сказал Субастик. «А как же?» «Короля всегда называют Ваше Величество!» – снисходительно объяснил Субастик. «Знаешь что, мальчик, перестань грубить!» – рассердился продавец и погрозил Субастику пальцем. «Может, все же вы не сочтете за труд называть его Ваше Величество?» – вмешался в разговор господин Пепперминт. «Видите ли, ребенок каждое ваше слово принимает за чистую монету». «Вы это всерьез говорите?» – спросил продавец. Он вынул из верхнего кармана пиджака цветастый носовой платок и вытер лоб. Затем, сделав над собой усилие, сказал: «Ваше Величество, не соблаговолите ли вы надеть этот костюм?» По-прежнему не шевелясь, Субастик ответил: «Незачем его надевать, он мне велик». «Можешь положиться на меня, детка, костюм будет тебе в самый раз», — сердито возразил продавец. «Я уже 14 лет служу в этом магазине и давно уже с первого раза умею определить, какой у клиента размер». Субастик начал натягивать на себя этот костюм, а сам при этом не спеша выдыхал воздух. Под конец он и вовсе задержал дыхание и стал тощий, как палка. Новые штанишки и куртка болтались на нем, как на огородном пугале. «Костюм ребенку велик», – заявил господин Пепперминт. «Пожалуй, он и вправду великоват», – вынужден был признать продавец. Он тут же принес темно-синий костюм несколько меньшего размера, ну и протянул его Субастику. «На, скорее, натягивай! Уж этот костюм наверняка будет тебе в самый раз», – сказал продавец. «А как нужно ко мне обращаться?» – высокомерно осадил его Субастик. Продавец весь кипел от злости. «Натягивайте костюм, Ваше Величество», – поправился он. И Субастик натянул костюм. Он по-прежнему задерживал дыхание. «А дышать в этом костюме можно?» – самым невинным видом осведомился он. «Разумеется, Ваше Величество». «Какой дурацкий вопрос», – ответил продавец. Субастик сделал глубокий вдох, и его живот надулся, как барабан. Раздался треск, и синий костюм лопнул по всей длине. «Дрянное сукно», – объявил Субастик. «Для носки совсем непригодно. Разве что для еды сойдет». «Что ты сделал с костюмом?» – в ужасе воскликнул продавец. Он снова вынул из кармана свой изящный платочек и вытер лоб. «А я ничего не делал», – ответил Субастик. «Я только вздохнул, а он лопнул». Оглядевшись по сторонам, продавец бросил разорванный костюм в мусорную корзину. И тут же без промедления принес новый. На этот раз темно-зеленого цвета. «Вот, Ваше Величество, примерьте-ка этот», – сказал он, протягивая его Субастику. Субастик надел костюм и спросил: «А в этом дышать можно?» «Нет, Ваше Величество, упаси Господь!» – в ужасе закричал продавец. Как раз в эту минуту мимо проходил заведующий секцией. Он был куда дороднее продавца, и костюм на нем был еще элегантней. На пальцах у него сверкали два толстых золотых кольца, а на носу сидели темные роговые очки. Услышав вопль продавца, он подошел к нему. «А что, к нам пожаловал высокий гость?» – зашептал он, кивнув в сторону примерочной кабины. Не успел продавец ответить, как Субастик высунул оттуда голову и крикнул. «Нет! Это он меня все время зовет, Ваше Величество!» «Тебя?» – переспросил заведующий секцией, удивленно вскидывая брови. «А еще он запретил мне дышать!» – продолжал Субастик. «Это правда?» – грозно спросил заведующий секцией. «Да! И еще он бросил рваный костюм в корзину для мусора!» – закончил Субастик. Заведующий секцией нагнулся, пошарил рукой в корзине для мусора и извлек оттуда штанину. «Неслыханно!» – завопил он. «Этот продавец говорит детям, Ваше Величество, запрещает им дышать и к тому же рвет и выбрасывает костюмы. Вот что, милейший, немедленно покажитесь врачу!» «Но позвольте, господин заведующий!» – начал быстро оправдываться продавец. Однако тот сразу же осадил его. «Никаких оправданий! Немедленно ступайте к врачу или считайте себя уволенным», – загрохотал он. Продавец молча поклонился и исчез. «Значит, как? Можно мне теперь дышать или нельзя?» – обратился к заведующему Субастик. «Ну, конечно ж, детка, конечно можно», – смеясь ответил ему заведующий и потрепал Субастика по щеке. Тот глубоко вздохнул, живот его надулся и трах! Темно-зеленый костюм тоже лопнул. «Что ты сделал?» – сердито закричал заведующий секцией. «Мальчик всего лишь вздохнул», – заметил господин Пепперминт, «и предварительно даже спросил у вас на это разрешение». А Субастик взял да и кивнул головой при этом. Теперь уже заведующий секцией вытащил из пиджака кармана носовой платок и вытер пот уже у себя со лба. Затем, озираясь по сторонам, он сунул остатки темно-зеленого костюма туда, где лежали уже обрывки темно-синего, в мусорную корзину. «Для этого особого случая я предложил бы кожаные штаны», – торжественно объявил заведующий секцией. И тут же принес штаны из толстой кожи. «Прошу, кожаные штаны не разорвешь». «И не разгрызешь?» – полюбопытствовал Субастик. «А ты попробуй, малыш, погрызи», – насмешливо произнес заведующий секцией. «Ты себе зубы в порошок сотрешь». Взяв штаны, Субастик их обнюхал. Затем быстро откусил большой кусок и проглотил его. «Очень вкусно!» – одобрительно сказал он. «Воловья кожа!» «Сейчас же перестань грызть штаны!» – завопил заведующий и вырвал их из рук Субастика. «Ты же сам велел мне их попробовать!» – удивился Субастик. «Да, вы сами ему велели!» – подтвердил господин Пепперминт. Заведующий в ярости скомкал кожаные штаны и швырнул их в ту же мусорную корзину, где уже лежали два других костюма. Затем он куда-то исчез, и на этот раз долго уже не возвращался. Когда же наконец он вернулся, в руках он держал резиновый водолазный костюм. «Вот», – сказал он, – «этот костюм наверняка подойдет ребенку. Резина, как известно, растягивается». «Но это же костюм водолаза», – удивился господин Пепперминт. «Ну и что же?» – спросил заведующий. «Что тут плохого? Ведь это наша гордость, наша новинка, непромокаемый и несгораемый костюм». «Несгораемый?» – удивился Субастик. «А зачем это нужно? Где у вас горит? Что горит у вас?» «Здесь горит, здесь!» – с раздражением ответил заведующий и постучал себя пальцем по лбу. «Горит! Горит!» – сразу же закричал Субастик. «Пожар!» Продавщица из соседней секции, услышав крики, испуганно завопила. «Где пожар? Где? Скорей! На помощь! Скорей! Гасите огонь! Пожар! Пожар! Пожар! Пожар!» – подхватил стоящий с ней рядом покупатель и ринулся к эскалатору. «Тихо! Что за вздор?» – рассвирепел заведующий и бросился догонять клиента. «Пожар! Пожар!» – восторженно твердил Субастик. Он бежал следом за заведующим и орал во все горло. «Пожар! Пожар! Огонь! Угар! Эй, где вода? Скорей сюда! У дядьки жар, во лбу пожар!» «Замолчи ты, свиненок!» – обругал его заведующий и повернул назад. «Ты сам сказал, что у тебя горит в голове!» – возразил Субастик. «За что же ты на меня злишься теперь?» А тем временем паника охватила весь универмаг. То тут, то там раздавались крики «Пожар! Пожар!». Один догадливый продавец включил сирену, другой притащил резиновый шланг. «Ура! Ура! Вода!» – весело воскликнул Субастик при виде шланга и мигом облачился в резиновый костюм. «Ура! Поплаваем теперь!» «Успокойтесь, ничего не случилось!» – вопил заведующий секцией. И точно курица, сорвавшаяся с насеста, он метался по этажу. «Сейчас уже выключите сирену! Прямо сейчас же! Выключайте! Отбой! Уберите шланг! Разойдитесь по местам! Успокойтесь!» Но никто уже его не слушал. «Где горит? Где?» – кричал продавец, который притащил шланг. Ему не терпелось сразиться с огнем. «Да вон у того дяденьки в голове горит!» – крикнул ему Субастик и показал на бесновавшегося заведующего. «Пошел вон отсюда!» – в ярости завопил тот, схватил головку сыра, все еще лежавшую на стуле, и со всего размаху бросил ее в Субастика. «Ура! Гол!» – крикнул Субастик и проворно пригнулся. Сыр пронесся над его головой и, описав в воздухе красивую дугу, пролетел над эскалатором вниз и с треском грохнулся на прилавок с конфетами, шоколадом, жевательной резинкой и прочими сластями. Сласти разлетелись по всему первому этажу к величайшему восторгу ребятишек, которых матери теперь уже не могли вывести из магазина. Дети не обращали внимания ни на сирену, они пригоршнями хватали с пола конфеты и набивали себе рты и карманы. Продавцы их даже не останавливали. Бестолково суетясь, они носились взад и вперед по залу. Одни хотели погасить пожар, а другие бежали к выходу, спасаясь от огня. Во всеобщей сутолоке опрокинули прилавок. Потом еще один. Послышался звон стекла, грохот падающих кастрюль. Какие-то люди вопили от страха, кто-то хохотал. И повсюду на корточках сидели дети, старательно подбирая с пола конфеты и шоколад. А в зале пронзительно выла сирена. Прекрасная мордашка Субастика сияла от восторга. «Ну и каша получилась!» Господин Пепперминт, смотревший в зал сверху, решил, что эти слова относятся к сцене в универмаге и кивнул головой. Но Субастик, оказывается, имел в виду совсем другую кашу, ту, что была в мусорной корзине. Не успел господин Пепперминт раскрыть рот, как Субастик подхватил корзину и принялся сживать обрывки костюмов вместе с кожаными штанами. «Очень вкусно!» – заявил Субастик с удовольствием причмокивая. «Чем не каша с изюмом?» Господин Пепперминт взял его за руку и сквозь толпу потащил к выходу. Ведь аппетит, как известно, приходит во время еды, и кто знает, что еще натворил бы Субастик. Когда они вышли на улицу, к универмаге подкатили две полицейские машины и аж 7 пожарных. Субастик разгладил свой водолазный костюм, вскарабкался на руки господину Пепперминту и, глядя на мчавшихся мимо пожарных с лестницами и шлангами, восторженно зашептал. «Знаешь, папочка, я, конечно, думал, что универмаге должно быть очень весело, но что там будет так весело, мне и во сне не снилось». Вторник. Во вторник утром господина Пепперминта и Субастика снова разбудил будильник. «Ну чё, пошли в магазин?» – предложил Субастик, спрыгивая с кровати. «Опять в магазин? А что ты собираешься покупать-то?» спросил господин Пепперминт. «Чего-нибудь на завтрак», – ответил Субастик. «Головку сыра, к примеру, или кожаные штаны, шоколад, цветочные вазы тоже пойдет, жевательную резинку, 2-3 костюма можно». «Как бы не так, сегодня я иду на службу, а ты останешься дома». «Но ведь твой хозяин потерял ключ от конторы». «Возможно, он его уже нашел». «Да... скучно весь день одному торчать в комнате. Ты должен остаться здесь, иначе тебя увидит госпожа Брукман». «Ну и пусть увидит. Я ж теперь мальчишка. У меня и костюм есть», – гордо заявил Субастик. Господин Пепперминт внимательно взглянул на него. «Как ты вырос», – удивленно проговорил он. «Позавчера ты был куда меньше. Чем это объясняется?» «Сегодня, сдается мне, ты уже не уместишься и в рюкзаке». «Все очень просто, папочка», – рассмеялся Субастик. «Ведь мы, Субастики, за день вырастаем так, как другие дети за целый год. Неужели ты этого не знал?» «За день так, как другие дети за целый год?» – переспросил господин Пепперминт. «Хорошо еще, что мы купили тебе резиновый костюм». «А почему это хорошо?» – поинтересовался Субастик. «Ясно почему. Потому что резина растягивается. А не то, что нам пришлось бы каждый день покупать тебе новый костюм». «Да, самое время представить тебя госпоже Брукман. Того и гляди, ты меня перерастешь». «Но вот только как мне тебя назвать?» «Не могу же я сказать хозяйке, познакомьтесь, это Субастик». «Ты прав, папочка. Как же ты меня назовешь?» «Может, Ганс?» – предложил господин Пепперминт. «Нет, это слишком длинное имя», – заявил Субастик. «А ты можешь предложить покороче?» Субастик кивнул. «Конечно. Робинзон». Господин Пепперминт недовольно покачал головой. «Во-первых, Робинзон гораздо длиннее, чем Ганс. А во-вторых, это очень редкое имя. А в-третьих, меня теперь зовут Робинзон, и дело с концом», — заявил Субастик и натянул на себя резиновый костюм. «Как хочешь», — ответил ему господин Пепперминт. Взял, оделся. «Если тебе скучно, можешь сбегать на детскую площадку и поиграть», — добавил он. «А я не хочу играть», — возразил Субастик. «Тогда займись каким-нибудь делом». «Не хочу заниматься делом», – капризным тоном продолжал Субастик. «Ну что ж, если так, скучай». «Не хочу скучать», – не унимался Субастик. «А знаешь ли ты вообще, чего ты хочешь?» – возмутился господин Пепперминт. «Я хочу пойти с тобой в контору. Вот чего», – сказал Субастик и умоляюще посмотрел на господина Пепперминта. «Об этом не может быть и речи. Либо оставайся в комнате, либо ступай играть», — отрезал господин Пепперминт. «А сейчас пойдем завтракать». Вдвоем они отправились на кухню и приготовили себе завтрак. Обычно в этот час госпожа Брукман еще спала. Но не успели господин Пепперминт и Субастик сесть за стол, как дверь распахнулась, и в кухню еще в халате ворвалась госпожа Брукман. «Вы с кем-то разговариваете, господин Пепперминт?» — крикнула она, оглядываясь по сторонам. Субастик сидел на стуле напротив господина Пепперминта. Но как только распахнулась дверь, он сразу же юркнул под стол. «Тетушка Клюкман, тетушка Клюкман!» – донеслось из-под стола. «Как вы смеете меня оскорблять, господин Пепперминт?» – напустилась на своего жильца госпожа Брукман. «Но ведь я же еще и рта не раскрыл!» – начал оправдываться тот, стараясь толкнуть Субастика ногой, чтобы тот замолчал. «Тетушка Хрукман, тетушка Хрукман!» — снова запищал под столом Субастик. Обежав всю кухню, госпожа Брукман просунула руку под стол, схватила Субастика за волосы и извлекла его наружу. «Ой!» — в ужасе воскликнула она и, разжав руку, выпустила его. «Это еще что такое?» «Это Робинзон!» — крикнул Субастик и весело задвигал ушами. «Робинзон Пепперминт!» «Робинзон Пепперминт?» – оторопело переспросила госпожа Брукман. «Позвольте мне представить вам моего племянника, госпожа Брукман», – запинаясь, проговорил господин Пепперминт и показал на Субастика. «Малютка Робинзон давно уже мечтал навестить своего дядушку». «Вы хотите поселить его у себя?» – спросила госпожа Брукман. «Об этом не может быть и речи». «Разумеется, я готов больше платить за квартиру», — сказал господин Пепперминт. «Больше платить за квартиру?» — переспросила госпожа Брукман. «Что ж, в таком случае он может остаться здесь. Только сперва пусть вымоется как следует, а то у него все лицо в каких-то синих пятнах». «Робинзон, сейчас же ступай в ванную комнату и умойся. Но только не смей вытираться моим полотенцем». «Ничего, так обсохнешь». «Ну и вид у тебя. Лицо совсем зеленое. Это все от того, что твой дядушка так много курит? А что это за нос у тебя?» «Боже, какой ужас! Свиной пятачок, а не нос. Это все от того, что ты ковыряешь в носу? И не забудь причесаться как следует. Выйдешь из ванной, чтоб пробор был как по ниточке. Понял? И что за костюм на тебе такой? Потеха да и только. Не стыдно тебе разгуливать в таком виде, а? Надел бы лучше штанишки и курточку, как все приличные мальчики. Что же ты молчишь, Робинзон?» Разве ты не знаешь, что надо отвечать, когда к тебе обращаются взрослые, а? Не слышал?» Субастик слез со стула, молча юркнул за дверь и скрылся в ванной комнате. Он пустил было воду, но тут же вернулся назад и встал перед госпожой Брюкман. «Это еще что такое? Не станешь же ты меня уверять, что успел вымыться за полминуты, а? Синие пятна на лице так и остались. А зачем ты надуваешь щеки? И что это у тебя во рту? Сейчас же покажи, что у тебя во рту, Робинзон!» Субастик слегка поманил ее пальцем, и госпожа Брюкман наклонилась к нему. Тогда он снова ее поманил, и она нагнулась еще ниже. Когда же ее голова была совсем рядом с его головой, Субастик фыркнул и выплеснул в лицо хозяйке не меньше 3 литров воды. «Ага, поняла теперь, что у меня было во рту, а?» – осведомился Субастик. «Вода!» Не успела госпожа Брюкман оправиться от потрясения, как Субастик, учтиво поклонившись ей, произнес: «До свидания, госпожа Брюкман. Счастливо оставаться, госпожа Брюкман. Честь имею, госпожа Брюкман». Взял и вышел из кухни. Госпожа Брюкман хотела уже обрушиться на господина Пепперминта с бранью, как вдруг снова распахнулась кухонная дверь, и Субастик просунул в нее голову. «Кстати, не советую вам курить так много сигар, госпожа Брюкман. От дыма портятся занавески». С этими словами он повернулся и выбежал из дома. «Бессовестный мальчишка, чтобы ноги этого нахала здесь не было. Да и дядюшка хорош. Постыдились бы, господин Пепперминт». Все больше и больше распалялась госпожа Брюкман. «Чем вот так сидеть и ухмыляться? Сейчас же ступайте, принесите мне полотенце. Ну, живо, а не то сейчас выгоню». Господин Пепперминт принес из ванной комнаты полотенце и подал его хозяйке. Затем отправился в свою комнату за портфелем и собрался уйти. Но уже очутившись у парадной двери, он словно что-то вспомнил. Ухмыляясь, он вернулся назад, просунул голову в кухонную дверь и учтиво произнес: «До свидания, госпожа Брюкман. Счастливо оставаться, госпожа Брюкман. Честь имею, госпожа Брюкман». «Молчать!» – завопила хозяйка и швырнула в него полотенцем. «Да что вы, госпожа Брюкман!» – проговорил господин Пепперминт и, поднимая с пола полотенце, «я ведь только хотел проститься с вами как можно вежливей». Она не успела ответить, как он уже повернулся и, насвистывая, вышел из дома. На улице он огляделся по сторонам, но Субастика нигде не было видно. Скоро подошел трамвай, которого дожидался господин Пепперминт. Он уселся на одно из свободных мест впереди и развернул газету. На следующей остановке в трамвай вошло много людей. Они кучей столпились сзади вокруг кондуктора. Вдруг с задней площадки донесся пронзительный голосок: «Дайте мне билет!» «Куда?» – спросил кондуктор. «В руку, конечно!» – ответил тот же пронзительный голос. Господин Пепперминт вскочил с места. «Неужели Субастик здесь?» «Не может быть!» «Наверное, господину Пепперминту это просто померещилось. Схожие голоса не такая уж редкость». «Куда ты едешь?» – спросил кондуктор. «В контору!» – ответил голосок. Люди в вагоне засмеялись. «Покажи-ка свои деньги», – коротко приказал кондуктор. «Зачем?» – спросил голосок. «Ты что, не знаешь, как выглядят деньги или чё?» «Хватит!» – закричал кондуктор. «Будешь ты платить или нет?» Вместо ответа послышался звон монет. Пронзительный голосок с удовлетворением произнес: «Очень вкусно! Прекрасный металл!» «Нахальный мальчишка! Он проглотил все мои монеты!» – закричал кондуктор. «А ну-ка, пойди сюда, негодяй!» Теперь у господина Пепперминта уже не оставалось никаких сомнений. Он стал пробираться назад. Тут трамвай резко затормозил. От толчка какое-то существо в резиновом костюме пролетело вперед, упало, ударилось об ногу господина Пепперминта и, ухватившись за нее, восторженно завопило: «Папа, ты здесь, папочка!» Это был Субастик. «На выход живо!» – скомандовал господин Пепперминт, соскочил с подножки трамвая и выволок вслед за собой Субастика. Кондуктор не успел и глазом моргнуть, как двери вагона автоматически схлопнулись, и трамвай покатил дальше. «Повезло нам с тобой, папочка», – заявил Субастик. «Если ты дальше не умерся, мы с тобой обязательно угодим в тюрьму, понял?» – принялся распекать его господин Пепперминт. «Как ты вообще оказался в этом трамвае, а?» «Я ехал к тебе в контору», – виноватым голосом пробормотал Субастик. «Я же запретил тебе увязываться за мной. Сейчас же домой ступай». «К этой старухе, Брукман?» «Не хочешь к ней, иди на детскую площадку». «Не хочу, не». «Я пойду на службу один и точка». «А ты ступай, как знаешь, мне все равно», – отрезал господин Пепперминт и зашагал прочь. На углу он обернулся. Нет, Субастик не стал его догонять. Он продолжал стоять на том же самом месте, где господин Пепперминт простился с ним. Довольный господин Пепперминт быстро зашагал в контору. Дверь конторы была по-прежнему закрыта. Как и накануне, господин Пепперминт пересек дверь и направился к дому своего хозяина, владельца фирмы господина Тузен Пупа. Он постучал в дверь, и хотя никто не крикнул ему «Войдите», все равно вошел в квартиру. Владелец фирмы Тузен Пуп в полном изнеможении восседал на груде тарелок и тупо глядел в пространство. На полу выстроились чашки, на абажуре лежали книги, обеденный стол стоял на письменном, постельное белье свисало со шкафа, а стулья загромоздили всю тахту. «Ну что, удалось вам отыскать ключ от конторы?» – спросил господин Пепперминт. «Нет», – глухо ответил Тузен Пуп. «Все напрасно. Дверь конторы придется взломать. Я нашел булавку от галстука, которую тщетно разыскивал вот уже 14 лет, а также открытку, которую мне прислали еще в 1931 году. Она содержит чрезвычайно важное сообщение. Кроме того, я обнаружил 8 монет». 3 игральные карты и 1 пишущую машинку. Но ключа как не было, так и нет. «Интересно, куда вы обычно прячете свой ключ?» «Я?» – удивленно переспросил господин Пепперминт. «Я вообще никуда не прячу ключ. Я просто кладу его в карман». «В карман?» – передразнил его господин Тузен Пуп. «Да вы начисто лишены фантазии». При этом он невольно сунул руку в карман брюк. И тут же он вскочил, словно его укусила оса, и завопил. «Да вот же ж этот неуловимый ключ, беглец проклятый!» И вытащил из кармана ключ от своего письменного стола. «Почему вы не сказали мне об этом раньше? Вчера!» – упрекнул он Пепперминта. Господин Тузен Пуп отпер письменный стол, потом открыл шкаф. И, наконец, вытряхнул из ботинка ключ от конторы. «За работу!» – воскликнул он, как только ключ оказался у него в руках. Пересёк двор в 2 прыжка и вихрем ворвался в свой кабинет. Господин Пепперминт поспешил за ним. В конторе стоял большой дубовый письменный стол с кожаным креслом и маленький столик с деревянной табуреткой. В кожаное кресло сел владелец фирмы, а на деревянную табуретку господин Пепперминт. И оба принялись за работу. Господин Тузен Пуп выписывал счета, а господин Пепперминт проверял, верно ли хозяин подсчитал итог. Затем господин Пепперминт складывал бланк каждого счета пополам и запечатывал его в конверт. Владелец фирмы выполнял свою работу с помощью счетной машинки, а господину Пепперминту приходилось производить все расчеты в уме. А чтобы господин Пепперминт не мог схитрить и сказать «итог верен», не проверив его, как следует, хозяин записывал каждую сумму на отдельном листке и вносил ее в бланк счета. Только тогда он вносил этот бланк счета, когда у господина Пепперминта получалась точно такая же сумма. Само собой разумеется, что при помощи счетной машины господин Тузен Пуп производил все расчеты гораздо быстрее, чем господин Пепперминт в уме. Поэтому на столе у господина Пепперминта очень скоро скапливалась кипа счетов, тогда как его хозяину нечего было делать. Со скуки он скатывал бумажные шарики и запускал их в другой угол комнаты, в мусорную корзину. Чаще всего он попадал в цель, но случалось, снаряд пролетал и мимо. Тогда он говорил: «А ну-ка, Пепперминт, бросьте эту бумажку в мусорную корзину». Выполнив распоряжение хозяина, господин Пепперминт возвращался на место. Но при этом всякий раз сбивался со счета, и ему приходилось начинать все сначала. На это, разумеется, уходило уйма времени. Хозяин изнемогал от скуки и, чтобы развеять ее, отправлялся на полчасика в пивную. Вот и сегодня хозяин несколько часов спустя встал и ушел в пивную. Пока он сидел там, у господина Пепперминта работа шла полным ходом. Он так углубился в подсчеты, что даже не поднял голову, когда через некоторое время хозяин вернулся. Господин Пепперминт слышал, как он уселся в свое кожаное кресло и зашелестел бумажками. «Ну, сейчас опять запустит бумажный шарик в мусорную корзину», – с раздражением подумал он. Но вместо этого послышалось чавканье, и знакомый голос произнес: «Очень вкусно! Нежнейшая бумага! Лучше печенька!» Господин Пепперминт рывком обернулся назад. Нет, не хозяин его вернулся. В директорском кресле сидел Субастик. И он как раз принялся грызть линейку, с помощью которой господин Тузенпу подчеркивал итоговую сумму. «Привет, папочка!» – сказал Субастик, не переставая жевать. «Отличная у тебя контора. Бумага высшего сорта. И дерево тоже классное. Ты все-таки увязался за мной. Сейчас же убирайся отсюда», – гаркнул господин Пепперминт. «И не смей пожрать документы». Он схватил Субастика за руку и хотел было вытолкнуть его за дверь, но побоялся, как бы это все не увидел хозяин. Тогда он посадил Субастика к себе на стол, заслонил его корзиной для бумаг и сказал: «Прошу тебя, Субастик, спрячься получше, как только придет мой хозяин. Понятно?» «Понятно, папочка. Я очень люблю играть в прятки», – весело ответил Субастик. «Из-за тебя мне придется начать все сначала», – сердито сказал господин Пепперминт. «А что ты делаешь, папочка?» – с любопытством осведомился Субастик. «Я считаю». «Ах, вот что. А я думал, что у тебя очень тяжелая работа». «Куда уж тяжелее», – обиделся господин Пепперминт. «Знаешь, какие большие числа я должен складывать?» Он взял счет, лежавший перед ним, и стал считать. 411 плюс 319 плюс 217 – плюс 334, плюс 556, плюс 192, плюс 2346. «Может, скажешь, нетрудно все это считать, а?» «Конечно, нетрудно», – ответил Субастик. «Получается 4375». «Как ты сказал?» «4375». «Что за ерунда?» – пробормотал господин Пепперминт и принялся подсчитывать. Спустя несколько минут он удивленно воскликнул: «Какую сумму ты там назвала?» «4375», – ответил Субастик. Теперь он уже возился с большим конторскими часами. «Совершенно верно!» – с изумлением воскликнул господин Пепперминт. «Может, ты подсмотрел это на листке у шефа на письменном столе?» «А зачем?» – обиделся Субастик. «Я сам считаю». «Даже счетная машина не умеет считать так быстро», – возразил господин Пепперминт. «Счетная машина не умеет, а Субастики все умеют», – гордо заявил Субастик. «Раз так, иди сюда и помогай мне». «Конечно, папочка». Господин Пепперминт прочитал. «Ну давай. 45 плюс 193 плюс 87 плюс 23 и плюс 92». 440, тут же объявил Субастик. Господин Пепперминт записал итог. Так и пошла у них работа. И когда через 10 минут владелец фирмы вернулся, Субастик уже сидел в укрытии под столом, а господин Пепперминт развлекался. Развлекался тем, что метал бумажные шарики в мусорную корзину. «Вам что, делать нечего?» – строго спросил владелец фирмы. «Нечего, господин Тузенпуп», – радостно подтвердил господин Пепперминт. «А ваши подсчеты как?» «Все выполнено». «Да не может быть», – воскликнул хозяин и вынул из кармана листок, на котором были записаны итоговые суммы. «Читайте». Господин Пепперминт стал перебирать счета и называть суммы с такой скоростью, что его начальник едва успевал сопоставлять их со своими собственными. «Поразительно», – изумился господин Тузенпуп. Очевидно, вы воспользовались моё отсутствие счётной машинкой, не правда ли?» «Да не, и не думал даже», – возразил господин Пепперминт. «Всё подсчитано в уме». При этом он даже не солгал, ведь подсчёты и вправду были сделаны в уме. Только сделал их Субастик. «Чтобы произвести все эти подсчёты в уме, требуется по крайней мере часов 6, не меньше», – заявил господин Тузенпуп. «А сейчас уже 5 часов вечера», – ответил Субастик голосом господина Пепперминта. «Замолчи сейчас же», – испуганно шепнул Субастику господин Пепперминт. 5 часов? Не болтайте глупости», – сказал хозяин и, обернувшись, посмотрел на большие часы, которые висели над дверью. Стрелки показывали ровно 5. Пока Тузенпуп изумленно разглядывал их, Субастик бесшумно подкрался к нему, проворно вытащил у него из жилетного кармана часы, перевел стрелки и тут же сунул часы обратно в карман. Минуту спустя господин Тузенпуп дрожащей рукой вытянул часы за цепочку из жилетного кармана и, взглянув на них, простонал. «А, правда, смотри, 5 часов. Ничего себе! Я был уверен, что сейчас не больше 12. Субастик, вернувшийся тем временем в свое укрытие, отозвался оттуда. «Похоже, у вас потеря памяти, господин Тузенпуп». «Потеря памяти?» – в ужасе переспросил владелец фирмы, скомкал листок с цифрами и бросил в мусорную корзину. Но промахнулся, и бумажный шарик упал рядом. И тут же шарик полетел назад и приземлился на письменном столе самого владельца фирмы. «Пепперминт, что вы себе позволяете?» – накинулся на него шеф. «А я ни при чем», – ответил он. И это была чистейшая правда. Но как заставить Субастика сидеть спокойно и не проказничать? Господин Тузенпуп снова метнул скомканную бумажку в мусорную корзину, внимательно следя при этом за господином Пепперминтом. Тот невозмутимо сидел за своим столиком и аккуратно складывал документы. И тем не менее, секунду спустя, бумажный шарик вернулся на большой письменный стол. «Чудо какое-то!» – пробормотал владелец фирмы и опять метнул бумажный шарик в мусорную корзину. На этот раз он угодил прямо в цель. «Кончайте работу, Пепперминт!» – распорядился он. «Поиски ключа очень меня утомили. Я сегодня лягу спать пораньше, наверное». «По-моему, часы идут неверно, господин Тузенпуп», – сказал господин Пепперминт. «Я уж лучше задержусь еще ненадолго». «Сказано вам, ступайте домой, так извольте слушаться», – рассердился господин Тузенпуп. «Как вам угодно, господин Пепперминт», – сказал ему в ответ. В эту секунду на письменный стол владельца фирмы снова шлепнулся бумажный шарик. «Опять этот дурацкий шарик вернулся», – простонал хозяин. «И вдобавок кто-то написан, что-то же еще написано на бумажке». «Это вы написали, Пепперминт?» «Честное слово, господин Тузенпуп, я ничего не писал», – заверил его господин Пепперминт. «Но ведь здесь что-то написано», – возразил владелец фирмы, хлопнув ладонью по бумажке. Господин Пепперминт склонился над столом. «Это ваш почерк, господин Тузенпуп», – произнес он минутку спустя. «Это вы написали?» «Мой почерк? Вы уверены, господин Пепперминт?» «Да, в самом деле». И владелец фирмы в полной растерянности начал читать. Там было написано: «Пепперминт и Тузенпуп, вам домой уже пора. Тузенпуп как пробка глуп, у него во лбу дыра. Любит пиво старый пуп, думает о кружке. У него ведь в голове не мозги, а стружки». Владелец фирмы вынул носовой платок, вытер сотылка пот и глухо проговорил: «Господин Пепперминт, мое здоровье в худшем состоянии, чем я предполагал. Можете до конца этой недели считать себя свободным. Мне необходим безотлагательный отдых. Сейчас я прилягу и постараюсь проспать до послезавтра. Мы встретимся в понедельник». С этими словами он схватил господина Пепперминта за плечи, вытолкнул его из конторы и последовал за ним. Когда они пересекали двор, владелец фирмы вдруг вздрогнул. «Ужасно! У меня начались галлюцинации! Лучше уж я одним махом просплю и до пятницы!» «А что вам померещилось?» – спросил его Пепперминт. «Нечто невероятное, немыслимое!» Но что ж все-таки? Господин Тузенпуп наклонился к уху господина Пепперминта и прошептал. Представьте себе, мне показалось, будто из конторы выбежала рыжая обезьяна в водолазном костюме. Неправда? Ужасно. Ужасно. Ужасно. Согласился господин Пепперминт. Господин Тузенпуп пошел спать, а господин Пепперминт завернул за угол, где его уже поджидал Субастик. «Хорошо ты себя ведешь. Нечего сказать», – укоризненно проговорил господин Пепперминт. «Очень хорошо», – весело поправил Субастик. «Среда, четверг и пятница – 3 свободных дня. А сегодня ты с полудня уже свободен. Зашибись, и мы можем гулять до самого вечера». «Не возражаю», – сказал господин Пепперминт и взял Субастика за руку. «Как тебе понравились мои стихи?» – спросил тот. «Слишком нахальные». «Значит, хорошие. Слушай внимательно, папочка. Я же сочинил продолжение». «Опять такие же нахальные стихи?» «Вовсе они не нахальные», – заверил его Субастик и начал распевать так громко, что прохожие стали оборачиваться. «Нам контора не нужна, надоели вожжи. Тузенпуп лишился сна, и покоя тоже. Целых 3 свободных дня. Наш хозяин болен. Это праздник для меня. Папочка доволен». «Не один только папочка доволен», – вставил господин Пепперминт. «Конечно», – согласился Субастик. «Я так сочинил, потому что больше ничего не умещается в строчке. Однако слушай дальше». «Как? Еще стихи?» «На сегодня последний», – заявил его Субастик и опять громко запел. «Наша дружная семья отдохнет по праву. Тузенпупа нынче я обманул на славу». «Что правда, то правда», – пробормотал господин Пепперминт. Больше Субастик стихов не сочинял. Они пошли гулять и гуляли весь день до позднего вечера.